«Ты же хотела спать», – сказал Игорь, видя, что жена собирается пристроиться у стенки для медитации. «Два лечения в день, а ты еще полностью не отошла от исцеления. Стоит ли медитировать?» Помоталась по морозу, сон и прошел. А от медитации ничего, кроме пользы, быть не может. К тому же, еще только 6 часов. Куда спать? Посижу часик, а потом пойдем ужинать. Лично мне эти пирожные нормального обеда не заменили. Ты пока почитай или иди за комп. Я в этот раз долго не буду. Кундалини на этот раз отозвалась почти сразу и гораздо легче, чем в прошлый раз поползла вверх по позвоночнику. Когда она достигла Сватхистаны, оранжевый вихрь начал вращаться быстрее и заметно увеличился в размерах. Не останавливаясь на этом, Ольга потянула огненный столб выше. Немного не доходя до солнечного сплетения, столб стал мертво, и поднять его выше у нее не получилось. Помучившись, она вышла из медитации. «Ничего не получилось», – разочарованно сказала Ольга мужу, который отложил книгу и встал с кровати. Так и не дотянула до третьей чакры. «Покажи спину», – попросил он. «Да у тебя вся рубашка мокрая. Скорее снимай и марш под душ. А красная полоса на спине сегодня в 2 раза длиннее, чем в прошлый раз». «Не расстраивайся. Люди иной раз годами занимаются без видимого прогресса, а у тебя сразу 2 чакры открылись». «Оля, пошевеливайся. Уже давно пора ужинать, а тебе еще душ принимать. И Анну задерживаешь». «Голодный муж, злой муж», – сделала вывод Ольга, снимая рубашку и набрасывая на себя халат. «Иди и скажи своей Анне, чтобы шла домой. С посудой я как-нибудь и без нее управлюсь. Мы, простые русские женщины, бутиками и за границей не избалованы. У нас еще все впереди». Следующий день до обеда прошел без происшествий. Игорь выкладывался на своих занятиях, а Ольга, как и планировалось, навестила Сининых. Тамара Викторовна чувствовала себя просто прекрасно и встретила своего лекаря с распростертыми объятиями. Ольга даже удостоилась чая с конфетами и каким-то печеньем. Сергей Владимирович тоже был гораздо любезнее и даже решился сделать ей пару дежурных комплиментов. Когда Ольга уже уезжала, хозяйка умудрилась надеть ей на шею массивный золотой кулон, изображающий Козерога. Попытка его вернуть успеха не имела. «Ты хочешь нас обидеть?» – спросила Тамара Викторовна, переходя на «ты». «Муж специально бегал, искал с твоим знаком. Дарим тебе от чистого сердца. Мы тебе так обязаны, что не нужно считать, что откупились этой безделушкой. Это только знак внимания. Мой муж – не последний человек в этой стране, и твой Рогожин это прекрасно понимает, иначе бы не прислал бы тебя к нам, да еще за такую символическую оплату. Мы теперь обязаны ему, но тебе еще больше. Помни об этом, Оленька. Ты подарила мне жизнь, и тебя всегда будут рады видеть в этом доме. Я даже не делала анализов, но абсолютно уверена в том, что уже здорова. Муж успел навести о тебе справки. Не удивляйся, ты в столице совсем недавно, но слухи в определенных кругах уже гуляют. Береги себя, девочка. Ты просто чудо, а в мире столько грязи. «Вот тебе и пустая женщина», – подумала Ольга, спускаясь с Рыбиным на лифте. «Век живи, век учись. Однако начинаю обрастать золотом». «Виталий», – спросила она, – «ты не в курсе, откуда клиенты знают мой знак зодиака?» «Сенин мне звонил и очень просил сообщить дату вашего рождения. Я не счел нужным отказать клиенту в такой малости, а вас не решился беспокоить из-за пустяка». «А что не так?» «Все так, но впредь прошу без моего согласия никакой личной информации обо мне клиентам не давать». Дома она показала мужу подарок. «Была овном, а стала козлом», – пошутила девушка. «Возьми этот подарок и положи к остальному золоту». «Тяжелый», – оценил Игорь. «Не поскупились твои клиенты. А подумали, как такое таскать на шее девушке?» «Ладно тебе придираться. Подарили и подарили. Я его все равно таскать не собираюсь. Ты же знаешь, что я равнодушна к золоту. И твоя бывшая его не жаловала. Даже обручальное кольцо одевала редко. А в племени Занги золото в обиходе вообще не употребляли. Кстати, нужно померить ее кольцо, как оно будет на моей руке. А то еще потеряю. Да, кивнул Игорь, ты меня равнодушием к бирюлькам всегда удивляла. Как-то это не характерно для женщины. А кольцо, на мой взгляд, будет тебе немного велико. Но ты же его все равно таскать не собираешься. А ЗАГС оно как-нибудь выдержит. Ошибаешься. Я теперь постоянно его буду носить и демонстративно показывать. Каждому паспорт не предъявишь. А так сразу видно, что я замужняя женщина, а значит уже вполне самостоятельная личность. Так что нужно заехать к ювелирам и подогнать размер на мой палец. Они их как-то меняют. А стоит ли возиться? Заедем завтра в любой ювелирный и купим тебе новое. Ты сейчас чем собираешься заниматься? Опять медитацией? Конечно. Я вчера как в стенку уперлась. Тяну кундалини вверх, а там как барьер стоит. Посмотри мой позвоночник. Может быть, я успела заработать сколиоз и причина в нем? Какой у тебя может быть сколиоз? Ты что выдумываешь? Такую ровную спинку еще нужно поискать. А тебе уже в лом посмотреть на жену и пощупать? Молодая леди не должна так выражаться, нравоучительно сказал муж. Я с тебя и так глаз не свожу, а прощупывания сама знаешь, чем заканчиваются. И какая тебе после этого будет медитация? Пренебрегаешь женой, пробурчала она, пристраиваясь у стены. Ничего, ты у меня сегодня поработаешь. Тренировки у Рощина покажутся легкой разминкой. «Сбежать, что ли, пока не поздно?» – пошутил Игорь, устраиваясь на кровати с купленной сегодня книгой. «Ладно, молчу, занимайся». Поначалу медитация шла как обычно. Она подцепила огонь в муладхаре и потянула его по позвоночнику, пока, как и вчера, не уперлась в барьер. Она усилила нажим, но ничего не происходило. Придерживая огненный столб, Ольга мысленно представила мешающую ей преграду, попыталась за нее заглянуть и оторопела, вываливаясь из медитации. Из-за барьера на нее с отчетливо видимой угрозой посмотрело лицо шамана племени. «Так вот, кто мне поставил эту пакость!» – поняла она. «Ну, дед, сволочь старая, хрен тебе!» «Ты уже закончила?» – спросил Игорь, отрываясь от книги. «Что-то рано сегодня». «Я сейчас продолжу, только рубашку сменю», – ответила она, стаскивая мокрую от пота рубашку. «Надо будет их купить про запас, а то скоро и надеть будет нечего». На этот раз она не стала медленно тянуть кундалини. Она рванула ее вверх, вкладывая в этот рывок все силы, и барьер, не выдержав, лопнул. Хлынувшая непонятно откуда волна света заполнила ее всю без остатка и погасила сознание. Когда Ольга пришла в себя, первым, что она увидела, было склоненное над ней перепуганное лицо мужа. «Ну их к черту, эти медитации!» – с облегчением сказал он, увидев, что Ольга пришла в себя. «Ты меня чуть до инфаркта не довела, когда повалилась на пол, как мешок с картошкой». «Ну и сравнение ты подбираешь для родной жены», – попыталась она пошутить. «Помоги мне подняться. Рубашку теперь опять менять. Хорошо, что я перед приездом сюда купила себе еще одну. А то бы пришлось надевать халат на голое тело». «Может быть, на сегодня все-таки хватит?» «У меня что-то получилось, Игорь», – ответила Ольга. «Я просто обязана посмотреть, что именно». «Ничего страшного не будет. Силы уже восстановились и, кажется, даже прибавились. Я только одним глазком взгляну и сразу назад». «Да не волнуйся ты так. Все проблемы были из-за моего деда. Этот старый пень поставил мне барьер, чтобы я, не дай бог, не овладела магией. Скорее всего, сделал он это из благих побуждений, беспокоясь за жизнь внучки. Занга ведь тоже послушанием не отличалась. В этом она и твоя бывшая жена очень похожи». «А ты зачерпнула и у одной, и у другой», – ласково сказал Игорь, целуя потную макушку своего подарка. «Будешь непослушный в квадрате. Надо передумать жениться, пока не поздно». «Поздно, дорогой, поезд ушел. Полежи еще немного со своей книгой и ни о чем не беспокойся. Теперь все будет нормально. На этот раз Ольга не трогала кундалини, а прошлась внутренним взглядом по позвоночнику. Огонь в Муладхаре по внешнему виду почти не изменился, только немного увеличился в размерах. Вихрь на месте Сватхистаны тоже вырос и вращался с такой скоростью, что стенки у него стали размытыми и отдельных полос уже не было видно. Точно такой же вихрь, но желтого цвета, находился в районе солнечного сплетения. Единственное, кроме цвета свечения, отличие вихря Наби-чакры заключалось в том, что он почему-то слабо пульсировал. Еще выше, на уровне сердца, было видно сразу два вихря, отчетливо отсвечивающих зеленым. Вращались они заметно медленнее остальных, причем в противоположных направлениях. Последней чакрой, которая у нее сегодня открылась, была Вишудди, которая не образовывала вихря, а просто горела голубым огнем, чуть-чуть меняя яркость в такт ударом сердца. Две остальные чакры были пока закрыты. Выйдя из медитации, Ольга почувствовала, что ее буквально разрывает от переполняющей каждую клеточку тела силы. Она поняла, что это может плохо кончиться. «Помоги!» – прохрипела она, идя к мужу и разрывая на куски опять прилипшую к телу рубашку. «Мне нужно!»